обгоняя время. Глава 1. Оказалось, что я неплохо подтягиваюсь на одной руке. В своем прошлом теле, ну, не задрота, конечно, а крепкого спортсмена-разрядника по боксу и борьбе, я такого не мог. Попав же в 1984 и краткое в тело своего одноклассника, деревенского парня крепкого телосложения, но без особых спортивных успехов, я, похоже, получил некий бонус к физическому развитию и всего за 4 года стал олимпийским чемпионом по боксу. Это я еще других выигранных турниров не считаю. Фрунзе, несмотря на февраль, радовал нас солнечными, теплыми днями. Градусов 5-10 выше нуля, и тут я понял, как соскучился по родной ростовской жаре, ведь в Москве, а тем более в Красноярском крае, сейчас ощутимый морозец. Это как же я буду в Норвегии жить, где зима тоже серьезная? Тьфу, что за мысли? Какая Норвегия? Лучше жить у моря, где тепло. Мне вот испанская Малага очень нравилась, отдыхал там раза 3. И вообще, когда попал в прошлое, собрался жить в свое удовольствие. Я даже в партию вступил в свое время не по идейным соображениям, а из-за того, что интересно стало в этом направлении двигаться. Так-то я внутри все тот же старый циник из среднего класса 21 века. Впрочем, кто нам мешает с Мартой жить в Малаге? Да что ж такое, почему у меня из головы не выходит эта норвежка? Лукарь, зараза, спровоцировал мыслительный процесс в этом направлении. Кстати, я узнал, что везли в самолете, на котором я летел в Киргизию. Оказывается, решили часть оборудования с РЛС под Енисейском перебазировать в одну из среднеазиатских республик. Причем об этом мне открыто поведал таксист, который вез меня из военного аэродрома в гостиницу. Недаром говорят, таксисты знают все. По приезде в гостиницу узнал, что мой одноместный номер оказался еще занят, и меня отправили гулять до 2 дня, любезно разрешив оставить вещи в фойе. Пришлось ехать на церемонию открытия чемпионата страны по боксу, где удивил, а может и напугал, своего тренера ранней, незапланированной встречей. «Ты как тут?» – опешил Леонидыч. На попутках добрался. Почесав горло на манер кота Матроскина, ответил я. Укусил какой-то овод в шею. Вот чем плох юг. Тут полно разной ползающей и летающей живности. А по сугробам в Красноярске сильно не поползаешь. Хотя летом, конечно, гнус может доставать, но не в городе, а в тайге. Я, кстати, знаю, как от него спасаться, научили знакомые геологи. Если кратко, то ванилин и гвоздика. Неплохо. А вот так можешь, спрашивает Цзю, отвлекая меня от мыслей о Марте своим кульбитом на турнике. У Кости Цзю, как и у меня, завтра финал. Могу, но не так быстро, лениво отвечаю другу. Костя снова завертелся на перекладине, как юла. А чего ему? Он короткий и сильный, а я длинный и толстый. Да, я вешу уже 71 кг при росте 184 см. И я в финале. Первые два боя проблем не доставили. Или уровень мой высок, или ребята-соперники перегорели перед встречей с олимпийским чемпионом, но обоих оппонентов я выбил нокаутом за 2 раунда. А вот в полуфинале молодой Саня Лебзяк пощупал таки мою морду своими кулачищами. Этот перспективный боксер участвовал в предолимпийском турнире летом прошлого года, где я залип поляку. Но я с Саней тогда общался мало, не моя же категория. И теперь молодой парень, на год младше меня, на равных дрался со мной в полуфинале и проиграл только решением судей со счетом 2-3. А завтра в финале мой соперник, опытнейший боксер Исраэл Акопкахин. Я про него мало что помню из будущего, интернета, когда он дрался, еще не было, и его бои я не видел. А парень, четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка мира, победитель Игр доброй воли в Москве, ну и чемпион Европы до кучи. Правда, выиграл в категории до 67 кг, а потом, вынужденно перейдя в следующую весовую категорию, проиграл отбор на Олимпийские игры жене Зайцеву, который, в свою очередь, в 1/4 в Сеуле уступил Рою Джонсу, что совсем не позорно. Но темной лошадкой для меня Исраэл не будет. Игорь Леонидович смотрел все его турнирные бои, и мы уже подробно разобрали сильные и слабые места этого армянского боксера. «Все, Костя, закончили», — крикнул моему другу его тренер Владимир Чернов. «Да хорош пластаться», — говорю. «Завтра Арзубику покажешь в финале свою удаль». «И покажу», — недовольно буркнул Цзю, спрыгнул с перекладины и ушел в раздевалку, оставив меня в одиночестве. Костя год назад на чемпионате СССР проиграл Назарову и вообще мог на Олимпиаду не попасть, но у Назарова случился приступ аппендицита, и в Сеул поехал в Сзю. А вот соперника Кости, Арзубика Назарова, я помню хорошо. Тот долго еще будет выступать на профессиональном ринге, и вроде всего один бой в своей карьере проиграет. Ну или не проиграет, ведь будущее можно менять. Теперь я это точно знаю. В первый раз я изменил будущее, сдав милиции раньше срока своего земляка Чикатило. Затем была помощь Индире Ганди, которая, правда, после покушения до сих пор не оправилась и ушла в отставку, так что политическая жизнь Индии не сильно-то и изменилась. Потом я помог избежать крушения пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов». Это было легко. Всего-то нужно было задержать отплытие на 10 минут, и грузовик Петр Васев прошел мимо. Потом да, было и потом, будущее можно менять. Не знаю, смог ли я спасти жизнь своей подруге детства, красавице Аленке Фароновой, но операцию та перенесла успешно, хотя рак, это дело такое. Откуда в курсе про операцию? Звонил домой, и так как бабушка еще в санатории, поговорил с мамой Верой, новой женой отца. Вера очень жалела, что я не смог приехать, ведь у нее есть гениальный план. Получить права на вождение автомобиля. Батя категорически против, бабуля занимает нейтральную позицию, а я поддержу, пожалуй, и даже машину помогу купить, если потребуется, уже вторую в семью, деньги будут, и довольно скоро. Звонил я на днях в Красноярск своему подельнику, кооператору Полоскину, который недавно вернулся с выставки из ФРГ. По его словам, наши алюминиевые окна очень заинтересовали практичных немцев. Удалось заключить контракты с двумя фирмами на поставку профиля и фурнитуры, причем в солидных объемах. А вот стекло наши немцы покупать отказались, ну да это их дела. Толя, заканчивай, хватит, переходи к заминке, командует мой тренер, который здесь, в гостинице, проживает в трехместке, в отличие от меня, буржуя. Но так хозяева чемпионата, киргизы, распорядились, я тут ни при чем. А заминка? Это упражнение на растяжение мышц и общее расслабление, и выполнять их после тренировки следует обязательно. Все, парни, поехали в гостиницу, командует тренер Кости после того, как мы приняли душ и переоделись. Че, как там в армии? Пользуясь случаем, подкалываю друга я. Да никак, я 9 месяцев в году на сборах разных да на соревнованиях, но стрелять из автомата на полигон возили уже. Понравилось? Охотно хвастается служивый. Арзубика-то сделаешь, видел я его бой, слабоват он против тебя, подначиваю я Костина. Посмотрим. Дома, считай, он, а дома и стены помогают, уходит от ответа Костя. Не любитель он озвучивать прогнозы перед боями. Мы прогуливаемся по вечернему Фрунзе. Город большой, но заметно меньше нашего Красноярска. Теплая погода располагает к неспешным прогулкам. Видел девчонку, которая через день у нас убирает в номерах. Внезапно спрашивает друг: ну, невысокая такая, молоденькая и черноглазая, так себе невзрачная мышка, припомнил я. И чего? А ничего. Сегодня утром увидел ее в городе. Она была в джинсах и курточке, и такая, прям. Я и не думал, что из мышки в такую красотку превратиться можно. Да ты поплыл. Не о том думаешь перед финалом. Я рекомендую сосредоточиться на бое. Поздно, я уже пригласил ее в кино. Она согласилась, но придет с подругой. Идем, что за фильм? Про проституток. С восторгом в голосе выпалил Костя. А ну, тогда идем, усмехнулся я. В самом деле, не бросать же друга одного на растерзание двум девчонкам. А фильм оказался культовым для нашего времени, «Интердевочка», где лихие будни валютных проституток облизывались со всей перестроечной решимостью. Лена, новая знакомая Кости, была и вправду хороша собой. Я сначала думал, что ее красота – результат искусного макияжа, но подведены были только глаза. Стоило лишь девушке сменить невзрачный халат уборщицы на модную одежку и снять убогий платок. Короче, оказалась настоящей красавицей. А вот вторая – та, что для меня, скажем так, на любителя. Но манал я таких любителей. Пухлый поросенок с повышенным либидо лапал мою коленку весь сеанс, якобы переживая за сюжет фильма. А у нас официально валютные счета заведены, зачем-то хвастается Костя после фильма. Не иначе, чтобы похвастать, для призовых. Правда, налоги все равно вычитать будут. Нам и наличкой выдают, и рублями, вспомнил я, и тут же пожалел о сказанном. Мадина, моя девушка на вечер, засопев как паровоз, ухватила меня под локоток. Я считаю, что между мужчиной и женщиной не должно быть материальных интересов. Я вот, например, если кого и полюблю, то просто так, доверительно шепнула она мне на ухо, пытаясь прижаться пухлым бедром. «А давайте в кафе зайдем, тут рядом хорошие есть». «Костя, хочешь?» — лукаво спросила красавица Лена. «Если ненадолго», — промямлил мой окончательно растаявший друг. «Нет, девушки, нам пора в гостиницу, завтра финал», — сухим и безжалостным тоном обломил я надежды всех троих своих спутников на романтик. «Гад ты», — сообщил мне Цзю, когда, нацеловавшись вдоволь с Леночкой, вернулся в гостиницу. «Ты ужин пропустил», — заметил я, — «а погуляешь завтра? Ведь улетаешь только в четверг». «Да, я поеду в Ташкент, там сборы недельные», — припомнил Костя. На следующий день начались финалы. Хотя бои и были разбросаны по весовым категориям, они шли один за другим, но Костя и Арзубек все равно оказались на ринге раньше меня. Мой друг занял место в синем углу, а Арзубек, шумно поддерживаемый зрителями, в красном. На самом деле форма у обоих боксеров одинаковая, красная. Единственное отличие заключалось в цвете шлемов. У Кости он был синий, почти голубой, тогда как у Назарова, красно-белый, почти как у Спартака. Первый раунд начался довольно активно и перевеса ни одной стороне не принес. Не знаю, как оценили судьи, но по мне бой был равный. Арзубек выглядел молодцом и боксировал заметно лучше, чем делал это в полуфинале. Арзубек Назаров, мастер спорта международного класса, провел 50 международных встреч, в 44 из них вышел победителем. Диктор восторженно перечислял многочисленные заслуги Арзубека, заводя и без того беснующийся зал еще больше. После небольшой заминки в начале боя Костя начал активно работать двойками, не упуская ни одного шанса. Один из его ударов был настолько мощным, что рефери даже зафиксировал нокдаун. И все бы хорошо, но внезапно Назаров, почувствовав поддержку трибун, изменил тактику и пошел в атаку. Размашистыми ударами он прижал Костю к красному углу ринга. Теперь Цзю оставалось только защищаться, но в таком положении это делать было крайне неудобно. Канаты мешали маневрировать. Назаров же, используя свою выгодную позицию, сумел нанести противнику пару серьезных ударов. Да ситуация критическая. «Костя, бей!» – заорал я, что есть мочи. Глава 2. Кранты Костину, только и успел подумать я. Сзю же так не считала из неудобной позиции, осыпаемой ударами Арзубика. Он сквозь мешанину рук умудрился нанести двоечку, уронив в нокдаун соперника. Тот отлетел метра на два в сторону. Встал, конечно, но Костян ему опомниться не дал, отправив в еще один нокдаун. Третий. А значит, Сзю чемпион СССР. Трибуны разочарованно шумят, обсуждая проигрыш земляка. Следующий финал в категории до 57 кг. Где Артемьев дерется с татарином Хаматовым, который похож на представителя этой народности, как я на корейца, совершенно рязанская физиономия у парня. Пока я готовился к финалу, Артемьев в пух и прах разнес соперника и стал чемпионом. Что ж, теперь мой выход. По жребию мне достался синий угол. Будем надеяться, счастливый. Ведь и Цзю, и Артемьев победили, будучи там. На ринг приглашаются боксеры первого среднего веса до 71 кг, торжественно заявил диктор, а зал зашумел, хлопая, возможно, даже и мне. Ведь мой соперник – мастер спорта международного класса, а я заслуженный мастер спорта. Но это мое преимущество эфемерно. Бой начался осторожно. Армянин действовал хитро, много маневрировал, пытаясь меня обмануть и запутать, периодически пробивая защиту комариными укусами. Есть такая терминология в боксе. Он, как и я, работает в правосторонней стойке, но я стойку могу сменить в любой момент, и в этом мой козырь. Окоп Кахин очень хорошо контратакует, причем зачастую, не дожидаясь завершения атаки. Так мне сказал мой тренер, и я только что убедился в этом, пропустив удар в скулу. Ясно, будет пытаться работать в контратакующем стиле, ведь мой авторитет высок. Я собран, но и мой соперник тоже. Вижу, как он пытается найти момент для главной атаки и решаю обострить бой. Затяжная атака успеха не принесла, а попытку ответить мне я пресек клинчем. Исраэль держит руки широко разведенными, и подбородок у него открыт. Это хорошо, но попробуй попади. А вот он попадает. Не часто, но очки набирает. Аж зло берет, до чего мой соперник хитро-хитроумный. Манера его боя проста. Парень работает правым джебом, изредка подключая в дело левую, которой лететь до меня очень далеко. Мне его левая не опасна, хотя Леонидыч убеждал меня в обратном перед боем. Чувствую приближение окончания раунда, обостряю, и в завязавшемся обмене ударами на короткой дистанции случайно, почти борцовским приемом, роняю соперника на пол. Зал зашумел, хотя это и не нокаут, но это очевидно для рефери, а в зале видно не всем, а неплохо вышло. Соперника я разозлил, и он попытался в первый раз сам пойти в атаку, но гонг об окончании раунда спас меня от нее. Ну, или его спас от моей контратаки. Молодец, работай так же осторожно, пусть открывается. Ты ведешь, по моим прикидкам, почти орет Леонидыч, но я с ним внутренне не согласен, бой равный. И вообще, неприятно признавать, но ноги, которые кормили не только волка, а также олимпийского чемпиона Штыбу, сейчас смотрятся хуже, чем кривые и волосатые армянские. Да, мой соперник на ногах едва ли не переигрывает меня. По договоренности с тренером в третьем раунде я резко сменю стойку, ну а весь второй раунд, чую, придется бегать за соперником, как и первый, изредка получая несильные тычки по той же схеме. Джеб, отскок, джеб, отскок, джеб, подключение левой, от которой мне уже придется уворачиваться. Это кон все три раунда будет скакать. Озадачился я и пошел в атаку. Моя двойка была на этот раз только началом, вместо того, чтобы отклонить голову от контратаки окопка Хина или отпрыгнуть назад, я наклонил ее вниз и, как бык, полез в ближний бой, который для меня не выгоден по причине заметной разницы в росте, у соперника рост всего 172 сантиметра. Но вот я совсем не уверен, что переигрываю противника в перестрелке с дальней дистанции, несмотря на уверение Леонидыча. Бдыщ, это мой лоб встретился с левой Исраэла, пофиг, удар левой по корпусу, удар правой по подбородку. Да, я решил сменить стойку уже во втором раунде. Очумелый соперник отскочил назад, оказавшись у своего угла, теряя преимущество своих быстрых, прыгающих ног. Уйти оттуда я ему не дал, мощным крюком через руку пробил в челюсть. Исраэла заметно повело. Он пытался спастись в клинче, обняв меня, и тем самым удержался от падения. После того, как нас разняли, я нанес еще несколько ударов по шлему Окопкахина. Парень уже плохо защищается, пропуская много моих акцентированных ударов, и судья останавливает это избиение. До гонга на перерыв оставались, как я потом узнал, всего 8 секунд. Я сразу понял, что с ним будет бесполезно танцевать. С улыбкой рассказывал я журналистке местной газеты после финала. Тогда мы оба будем много двигаться, и никто не будет бить и атаковать. Чтобы остановить соперника, я должен был быть дерзким. Да, вот так, оказывается, я более популярен, чем мои друзья, новоиспеченные чемпионы СССР, Артемьев и Цзю. К ним такая красотка не подошла. Может, потому, что она выше их ростом. Совсем не азиатский рост, на каблуках девушка даже выше меня. Кроме корреспондентки и моих друзей, Витьки и Костика, на трибунах замечены были Костина Леночка и моя, царевна-лягушка, или жаба-лягушка, что больше похоже на правду. Не смог я вчера отказать девушке и пригласил поболеть за себя в финале. Впрочем, нам сегодня предстоит еще идти в какое-то местное культовое кафе. Леночка заказала там столик. О, Витек, может Витька отправить вместо себя? Не, она не в моем вкусе. Категорично отказывается друг в раздевалке уже после церемонии награждения. Девушки караулит нас снаружи, вернее, в фойе спорткомплекса. Интересно, есть тут черный выход? Так, Штыба, ты сейчас под орех разделал серьезного бойца, тебе ли бояться хрупк круглолицей девицы? Да ей Толян понравился, а она девушка своенравная. Ленок сказала, что ее отец, начальник местного КГБ, бормочет Костя, накидывая на себя теплую куртку на меху. Хоть и плюсовая температура тут в феврале, но это не повод ходить налегке. Надо же, а я, получается, ее батю-то знаю. В день приезда лукарь потащил меня зачем-то в кабинет начальника УКТ по Чуйской области Николая Леонидовича Лескова. Ничего особенного. Посидели, я выпил две пиалы чая, мужики пили что-то крепкое, самодельное. Лукарь представил меня как перспективного партийного лидера, который непременно сделает карьеру и уже сейчас обладает массой знакомств даже в политбюро. Местный полкан впечатлился и дал свои телефоны, мол, если будут в городе проблемы. Да откуда? Я, кроме обожания от мальчишек, любителей бокса, никаких сильных эмоций в свой адрес тут не встретил. И вообще, киргизы, народ довольно флегматичный и выдержанный, никаких конфликтов. Азиас, и моя Мадина имеет отчество Николаевна, совпадает. Внезапно я припомнил, что вроде бы конфликты как раз тут, в Киргизии, и будут проходить разногласия на межнациональной почве. И уже скоро, в 90-м году, я тогда только что дембельнулся и переписывался со своим одноклассником, служившим в какой-то части МВД, которая то ли весной, то ли ранним летом в том году базировалась здесь. Даже припомнил, что ссора из-за участков земли случилась. Деталей не помню, но узбеки и киргизы сцепились крепко. И в тетради моей секретной этих событий нет. А вот гляди, как сейчас на месте припомнил. И что я сделать могу? Да, много в городе ош узбеков. Ждать, пока опрокинут тарелку клубники, как в Фергане. Узбеки живут тут отдельной кастой, поддерживая друг друга, пристраивая своих сородичей на теплые места, вроде торговли, помогая влиянием во властных органах. Это не могло не вызывать раздражение коренного населения. Собственно, и мне также противили всякие землячества в будущей России. Нет, чтобы, как в Японии или Корее, взять и запретить их законодательством, а то и уголовным наказанием. В гостиницу топаем впятером, наслаждаясь солнцем и теплом. Там такие люля делают. Восторженно шепчет мой: «Ну а куда деваться, пухлиш?» Лена отказалась идти без подруги, а Костя очень хочет продолжить знакомство с Леной. Ох, погубит меня моя доброта. Жарить люля-кебаб следует над углями, периодически переворачивая, в течение 10 минут, до появления золотистого цвета, рассказывает тонкости приготовления этого блюда Мадина. «Черт возьми, я с вами», — соблазнился любящий пожрать Артемьев. Кафе располагалось недалеко от гостиницы, в довольно тихом местечке. Сначала я даже подумал, что заведение закрыто, настолько там было безлюдно. Перед кафе располагался ряд помостов, на которых, очевидно, летом едят. Кафе как кафе, с виду не скажешь, что оно имеет мишленовскую звезду. А по рассказам явно разбирающейся в еде Лесковой, тут такая звезда не одна должна быть. Ну или в Мадине помирает талантливый блогер. Наш столик оказался рядом с окном, под которым росла развесистая чинара. Ее забавные колючки раскачивались от небольшого ветерка. Доверив заказ еды профи, я с интересом оглядывался по сторонам. Красивые резные стены, потемневшие от времени, полумрак от тусклых светильников, негромкое музыкальное исполнение в виде какой-то заунывной национальной мелодии. Люди, почти полностью заполнившие зал кафе, несмотря на будний день, степенно беседовали и не спеша поглощали восточные яства. Наш стол быстро заставлялся едой. Лепешки, парочка литровых, или больше, кувшинов, причем кувшины старинные, из меди, в таких еще Хаттабыч любил жить, что в них я пока не проверял. Вскоре принесли плов, очевидно, он у них уже готов был. Также быстро перед нами возникло блюдо с бешбармаком. «Да мы все не сожрем», пророчествует Цзю, жадно пододвигая к себе тарелки. «А мы не торопимся, можно сидеть хоть до вечера», смеялась Леночка, обучая своего парня премудростям поедания киргизских блюд. «Пиво, что ли?» «Нюхаю я содержимое кувшина. Это база. Там есть алкоголь, но немного», поясняет Мадина. «Если не хочешь, есть айран или чай. Да чего там, в честь победы можно и попробовать». Великодушно подставляю узкий стеклянный бокал я. «Ух ты, теплый. Теплое пиво любите? А я люблю теперь». Вкус у напитка оказался отменным. Мадина быстро подлила еще, держа кувшин в обоих руках. Очевидно, так положено у них. «Спасибо, благодарю я. БРБРГРГРГР». Прервал наше воркование мощный молодой азиат, который хоть и ниже меня ростом, но весом явно за сотню. Очень похож на сумоиста японского. Мадина тоже киргизских кровей, поэтому поняла, что сказал парень. А мы вот нет. Судя по тому, как встревожилась ее подружка Леночка, сказано было что-то нелицеприятное, тем более сзади подтягивались еще несколько киргизов. Слава богу, на фоне первого тощих, как я, пожалуй. Глава 3. По-русски говори, потребовал я, на всякий случай встав и обозначив себя как парня Мадины. Временного, но тем не менее. Пришли-то мы вместе, и будет еще какая-то фря при мне рыкать на девушку. Горгоныр, обратился гость к Мадине, проигнорировав мою просьбу. «Это мой друг», — гордо на великом могучем произнесла Мадина, взяв меня за руку. «Ты это не мне расскажешь». Наконец-то также по-русски, но с заметным акцентом, ответил парень и, неожиданно развернувшись, ушел, а с ним удалилась и его группа поддержки. «Я не понял, а помахаться?» — крикнул я ему в спину, но тот уже скрылся в подсобном помещении кафе. «Это мой двоюродный брат Садыр. Он из аула и плохо русский знает. Школу в прошлом году закончил с одними тройками, и вообще балбес балбесом, но решил, что должен за мной приглядывать. Ничего, в армию пойдет, там научит, пообещал многоопытный Цзю. Да бог с ним, давайте жрать уже, тут столько вкусного. Отмахнулся от проблемы я, а зря. Когда пир, по-другому и не скажешь, был в самом разгаре, нас навестил строгий русский дядя в модном тонком импортном пальто. Ну, не может такого кроя быть в СССР, как и такой качественной ткани. Или может, молодые люди, ваши документы, железным тоном потребовал он. Ао, закатила глаза Мадина, а твои документы, ты кто, дядя? Обостряю я ситуацию, намеренно стараясь выбить того из душевного равновесия своей юношеской наглостью. Разговорчивый, это хорошо, не повелся мужик, вытаскивая из полы дорогого пальто корочки. В руки он мне их не дал, только махнул перед глазами. Я не остался в долгу, также достав первые попавшиеся документы, и невежливо ткнул ими в морду, пардоньте, лицо, товарища. В глазах незваного гостя появилось удивление и раздражение. Ты, мы, да я, набрал воздуха в рот тот, для того, чтобы разразиться гневной тирадой. Анатолий, рад приветствовать тебя. В кафе появилось еще одно действующее лицо, папа Мадины. Модный дядя замер, и выражение его лица из невозмутимого, а затем гневного, стало немного придурковатым. Не умеем мы, русские, лицо держать на людях, подумалось мне. Отмечаем наши золотые медали, дружелюбно ответил я, стараясь незаметно отодвинуться подальше от дочки полковника. Ой, а вы знакомы? Удивилась Мадина. Ну, кто же не знает известного боксера, заявил папа, присаживаясь к нам за столик без приглашения. А мне Садыр позвонил, сказал, что ты с незнакомцами обедаешь. А это отличные парни, я вижу, спортсмены. Товарища полковника, очевидно, тут знали, и официант возник быстрее, чем когда пришли мы, но особист, лишь досадливо отмахнувшись, принялся объедать нас, захватив первую попавшуюся чужую тарелку плова. «Папа, а у тебя дел, что ли?» «Нет». Возмущенно отобрала свой плов Мадина, а Артемьев на всякий случай придвинул свою тарелку к себе поближе. Но Николай Леонидович неожиданно в нашу компанию вписался. Он балагурил, рассказывая байки из своей жизни, травил анекдоты. Вмешался в спор Кости и Леночки насчет распределения мужских и женских обязанностей в семье, поддержав последнюю. «Ну, это вообще средневековье какое-то. Женщина такой же человек, как и мужчина», – запальчиво спорит Костя. «Все надо делать вместе. Можно подумать, у вас в Корее по-другому», – фыркнула Лена. «Я, русский», – возмущенно выдал Цзю, на что я не выдержал таки и рассмеялся, припомнив эпизод из еще не вышедшего фильма «Жмурки». «Нам-то не гони», – басом сказал я, – «от тебя за версту утренней свежестью пахнет. Это одеколон. Кстати, корейский», – не смутился мой друг, – «они свою страну страной утренней свежести называют». «Как так?» – удивилась Лена. «А вот так, и не только они», – подтвердил я. «Жители Китая, например, величают свою страну Поднебесной, а японцы и не догадываются о том, что живут в Японии, потому что их страна носит гордое название – страна восходящего солнца. Скорее, их страной утренней свежести приблизительно такая же история. А немцы называют свою страну Дайчланд, а не ФРГ», – вставил свои 5 копеек полковник. «А все ж, почему так?» – допытывалась упорная Леночка. «Очень давно на месте Кореи существовало древнее государство. Письменности у них не было, и как оно называлось, никому не было известно, но более грамотные китайцы-соседи обозначали его на письме близким по звучанию сочетанием 2 иероглифов «Чосон», и в переводе с китайского языка и получилось такое красивое название «Утренняя свежесть». Радуясь возможности проявить свою начитанность, важно рассказывал Цзю. «Промыли тебе мозги, брат, в Корее, вон надулся, как жаб», — подколол я, а Леночка погладила по лысой головенке сыто рыгнувшего корейца. «А, пожалуй, попрут полкана после всех предстоящих в этой республике волнений», — размышлял я после ухода особиста. «Но тут я и рад бы помочь, но сделать особо ничего не могу. Ну, тем более никак не могу помочь его дочери, не в моем она вкусе. Спасибо, Толик. Знаешь, меня в классе дразнили часто, а тут я с таким парнем, как ты, на виду у всех показалось. Пусть попробуют теперь что сказать». Неожиданно вместо поцелуя разоткровенничалась девушка, когда я провожал ее домой. «Можно совру, что ты мой парень и мы переписываемся». «Почему это совру? Давай телефонами обменяемся, будем созваниваться», радушно предлагаю я, имея в виду свою будущую полезность не только как липового парня Мадины, но и как, Чем черт не шутит, советчика ее отцу. Но вполне возможно, что советовать будет уже поздно. На следующий день, ожидая в аэропорту рейс на Москву, я опять встретил местного ккшника в сопровождении вчерашнего модного суслика, увешанного пакетами. Вот гостинцы возьми, надо же, чтобы у тебя хорошие впечатления о нашем городе остались, немного смущенно пояснил полковник свой визит и вместо того, чтобы отдать пакеты, скомандовал подчиненному. Селиванов, отнеси вещи Анатолия в самолет, пусть в Москве ему отдадут. Да не надо, неловко отказался я. Впрочем, спасибо, вижу, что вы от чистого сердца будете у нас в Красноярске. Не хотелось бы, открестился от приглашения Лесков и добавил, спасибо, что с дочкой пообщался, недавно срыв нервный у нее был, в школе с одноклассниками не поладила, совсем поникла, никуда не ходила, ни с кем не общалась, а тут прямо расцвела. Но ты учти, ей 16 всего, чуть не ляпнул не к месту, что возраст согласия уже достигнут. Но к нам вовремя подбежал мой запыхавшийся тренер, а выглядел Леонидыч хреново. Всклоченные волосы, опухшая мордине и стойкий запах перегара, очевидно, после вчерашней пьянки. Есть что попить? Не обращая внимания на полковника в штатском, спросил Игорь Леонидович. Минералка, но теплая, я достал бутылочку из сумки, которую в багаж сдавать не надо, и представил тренеру папу моей знакомой. Вовремя сообразил, что раскрывать инкогнито ккшника не стоит. Уже в Москве я заглянул в пакеты. Чего там только не было. Сушеные фрукты, орехи, восточные сладости, вроде казинаков, рахат лукума и разноцветные халвы. Я не удержался и попробовал кусочек вяленой дыни, заплетенной в косичку. Название некоторых сладостей я даже не знал. Вот что это за сладкие разноцветные кристаллы? Сахар, не сахар. Две бутылки местного коньяка «Манос», марочного, 42 оборота, несколько небольших керамических чашек, или пиал, с искусным узором, медная узорчатая турка для приготовления кофе, несколько чеканных, также медных, тарелочек, ну и венцом всего были деревянные резные шахматы. А нет, еще есть пара женских платков, тюбетейка и халат. Черт, как я это все в Красноярск повезу. У меня с собой еще свои две сумки имеются. Одна с вещами, другая со спортинвентарем. Леонидычу отдам. Он сегодня улетает в Красноярск, а я сейчас, пребывая в отпуске, еду в гостиницу. Если Аня заказала мне номер, конечно. Люкс не нашла, забронировала одноместный, порадовала меня моя секретарша, когда я дозвонился до нее с переговорного в аэропорту. Умничка. Говори где. Хвалю я девушку. Записывай. Гостиница «Космос». Космос так космос, мне фиолетово. Я собираюсь половину отпуска провести в Москве. Есть дела по банку, по кооперативу, в Союз афганцев надо заехать, потом бабулю в санатории навестить обязательно. Вот где коньяк пригодится, врачу презентую. Гостиницу забронировал до 13-го, на неделю всего. Билеты назад в Красноярск еще не покупал. Что, может не быть, а бронь, не слышали? Вот и я не слышал и не пользовался, но Власов подсказал. Кстати, вот кому вторую бутылку подарочного коньяка отдам, я вполне успею заехать к нему после заселения в гостиницу. Пока летели в Москву, часы крутанулись назад, и сейчас опять утро, пусть не раннее, часов 11, но Александр Владимирович уже должен быть на работе. Но сначала заселение, надо искать таксиста или бомбилу, хех, а ведь это здесь был штаб темных сил мага Завулона, узнал гостиницу я, заодно вспомнив известный фильм будущего. У вас на втором этаже номер забронирован, но там вчера трубу в ванной прорвало, огорчили меня на стойке. И что, напрягся я, так как мотаться по Москве в поисках свободного номера мне не улыбалось. Можем предложить двухкомнатный на 15-м этаже, он, конечно, дороже. Беру, моментально прекратил я попытки регистраторши уговаривать меня дальше. Космос, гостиница международного класса, строилась она для проживания иностранных гостей в том числе, и сейчас за моей спиной сопит какой-то негр, разглядывая стенд напротив ресепшена. Бог ты мой, стенд с голыми бабами. Подхожу ближе и понимаю, что не голыми, а в купальниках. Оказывается, в конце января тут состоялся международный конкурс красоты под названием «Мисс Сочарование», в котором победила, если плакат не врет, какая-то турчанка. Довольно милая, я бы, молчи уж, кобель сибирский, заткнул я свою фантазию и отправился опять к стойке, где мне приготовили ключ. А вот и нет, ключ-карту, как в моем далеком будущем. Гуд, обращаясь ко мне, нега ткнул фото единственной негритянки на стенде. Красивая, но мне больше вот это понравилось, перешел на английский я. Упс, девушка, в которую я почти наугад ткнул, оказалась из Норвегии. Хилли Хансен, знакомое имя, вспомнил. Это известный бренд неплохой одежды, покупал я их спортивные куртки и термобелье для походов по тайге. Для активного отдыха, самое то, записать в свою тетрадку или не стоит. Поднимаюсь к себе на 15-ти краткое. Глава 4. И надо же такому быть. Прямо около своего номера я увидел эту самую норвежскую модель. Конкурс закончился, а она не уехала. Вполне может быть, туристка, что ли, а может, ей тут работу предложили. Гутен так, вежливо поздоровался я. Добрый день, слегка склонив голову, ответила девушка. Да, она живет прямо у меня за стенкой. Открыв дверь своего номера, красотка впорхнула туда с грацией бабочки. Из ступора меня вывел удар в спину. Некий жирный дядя лет 40, ничтоже сумнявшийся, вошел в номер норвежки. Опа! Сразу вспомнился недавно виденный фильм «Интердевочка». А не проституция или подрабатывает красотка? Хотя, что за стереотипы из будущего? Это вообще чей номер? Норвежской красавицы или толстяка? Или их общий? Номер хоть и одноместный, но кровати там двуспальные. Это я точно знаю. Моя Анюта просветила. Прелюбопытно, но не спросишь же. Да, черт с ними. Принял душ и рванул к Власову на метро. Так как сегодня мороза в Москве нет, а наоборот, наблюдается оттепель, примерно, плюс 5, по моим прикидкам. В метро я бываю нечасто, но не заблудился. Правда, сильно раздражали люди, которые обгоняли меня на эскалаторах. Улыбнувшись, вспомнил, что они меня и в прошлом бесили. Даже бабка, которая спала на моем плече в вагоне, раздражала меньше. «Это ты, Толя, удачно приехал, хотел переговорить с тобой об одном щекотливом деле». После 40 минут ожидания в приемной Власов выделил мне немного времени. Я весь одно большое ухо, шучу я, к тебе скоро должны подойти люди, ну, из комитета. По поводу комиссии норвежской турнира по боксу, Лукарь, это наш замначальника, Сафонова, я в курсе, уже поговорил, и что, ты согласился, а я мог отказаться, недоверчиво спросил я, козе понятно, не дал бы я тебя в обиду, неожиданно рассмеялся Власов, блин, приятно же. И то, что обещал заступиться перед всемогущим комитетом, и то, что моей шутейной фразой про козу пользуется. А у меня батя так говорил, и я привык. Ишь ты, предсовмину шутка-то понравилась. И чего в капстрану не поехать. Жвачки разные накуплю себе, джинсов, юморю дальше, раз мои шутки заходят. Толь, это все игрища МИДа, даже комитет под них прогнулся. Присутствие русских на Шпицбергене. Острый вопрос для нашей страны, а еще намечается тусовка арктических государств. В газетах не пишут, но финны пригласили в свой городок Раваниеми делегации из 8 стран, и возможность действовать в этом новом союзе заодно с Норвегией, для СССР крайне важна. Там хоть и защиту окружающей среды будут обсуждать, но перспективы огромные, и для СССР важно занять свое место, желательно в первых рядах, вот и гребут всех подряд. Слышал, может, наш московский дом моделей пригласил двух норвежек с конкурса «Черт забыл», недавно в Москве проходил. Короче, они сейчас по нашему подиуму ходят, и все курирует МИД. И знаешь, кто там отвечает за эту арктическую тусовку? Еле задавил в себе желание озвучить предположение, которое первым возникло в голове. Неужели Лавров? И кто? Разумеется, начальник отдела скандинавских стран, впрочем, сейчас его должность называется за сектором второго отдела МИДа. Фамилия Кугуенко тебе о чем-то говорит? Говорит, пришлось признаться мне. Я с его детьми знаком, Лизой и Игорем. Вот, Шеварднадзе очень его уважает. Ох, Толя, доведут тебя бабы до Цугундера. Процитировал Александр Владимирович Горбатова из известного всем фильма. Я с ними по-дружески общаюсь, никакого Цугундера. Кстати, а что это слово означает? Давно хотел узнать. Тюрьма. Но тебе это не грозит. Конечно, успокоил Власов. Учту этот момент, благодарю я шефа. Сегодня у меня по плану встреча с нашими поставщиками видеокассет, но это не горит, и я решаю заехать еще в одно местечко. На площадь 50-летия октября, которой в будущем будет возвращено ее прежнее название, Манежная. Площадь еще не пешеходная, поэтому водитель Власова довез меня прямо до нужного места, а до газетного переулка, не помню его название в будущем, я уже сам дошел. Мои планы резко спутала купленная за 3 копейки вечерка, как называют здесь газету «Вечерняя Москва». Случайно на глаза попалась интересная статья про выезд из СССР. Оказывается, в прошлом, 88-м году из СССР с концами выехало 106 тысяч человек, что в 17 раз больше, чем 2 года назад. В этом году цифра будет еще больше. Одного парня, который уедет вместе с родителями-репатриантами в Германию, я лично знаю по прошлой жизни. И сделать это было, по его словам, легко. Захожу в кафешку, вернее, вполне солидное кафе на втором этаже пристройки к какой-то конторе. Тут сейчас отдыхает мой друг Жека Ивкин. Ну как друг, в этом мире мы не знакомы, он сейчас служит, но уже летом, в числе других студентов, его демобилизуют, Жека восстановится в вузе, а учится он на горного инженера, и почти сразу заберет документы. А что, в армию второй раз уже призвать не смогут же, так нафига ему теперь отсрочка? Будет ли отмена призыва студентов и увольнение их в запас? Думаю, да, ведь в декабре прошлого года СССР пообещал сократить армию на 500 тысяч человек, и проще всего уволить срочников, что, уверен, и сделают. А у Жеки в данный момент должен быть краткосрочный отпуск на 10 суток, и, как хвастался друг, почти все время отпуска он провел в этой самой кафешке, бухая со своей подружкой, которая потом и станет ему женой. Зачем я ищу его? Во-первых, у меня деньги впустую лежать в датском банке, а тут такая возможность их в дело пустить. Ну и хотелось бы забрать свои акции Майкрософта. Ивкин, немец по матери, станет вполне успешным бизнесменом. Помню, пару раз выручал меня в конце 90-х, когда была нужда. Правда, с трудом удавалось ему потом деньги вернуть. И не потому, что у меня возможности не было, просто Жека их брать не хотел, гад. Мы дружили лет 30 после армии, и я его знал как облупленного. А вот сейчас предстоит познакомиться с ним заново и попробовать опять подружиться. Оглядываю зал и замечаю Женьку в компании двух девиц за столиком у окна. Рядом стоящие столики заняты, и я выбираю свободный поодаль, разглядывая спутниц будущего эмигранта. Жену Катю узнал сразу, а вот вторую девицу не припомню. Кстати, странно, что они втроем. Катька ревниво и звать конкурентку точно бы не стала. А вот оно в чем дело. Возвращается из туалета парень, очевидно, кавалер незнакомки, и я его тоже знаю. Ни имени, ни фамилии, ни чем занимался не припомню, но общался с ним в компании Ивкина, бухали и как-то даже в бордель ходили вместе. Женька с нами, кстати, не пошел, он и в Германии не будет ходить, хотя там проституция официально разрешена. Нормальный типок, в общем, заказал борщ и пельмени. Ну, компота, еще графин и пару кусочков хлеба. Сижу, читаю вечерку, жду удобного случая подойти к другу из прошлой жизни. А газетка любопытная. Например, статья про круглый стол в Варшаве. Там прямо сейчас идет обсуждение будущего страны, в том числе и с профсоюзом «Солидарность», а значит, скоро сдаст позиции ПОРП, и Польша из нашего союзника превратится в заклятого врага. Или вот еще статья. Проект реформы Уголовного кодекса. Количество преступлений, за которые полагается смертная казнь, сокращено в проекте с 30 до 6. Предложено упразднить такую форму наказания, как ссылка и высылка за пределы страны. Предполагается отмена статей 227 и краткая и 191 и краткая, наказывающих за распространение информации, порочащий советский государственный и общественный строй, и за использование религиозных обрядов для нанесения ущерба личности граждан. Однако статья 70, которую любит критиковать правозащитные организации Запада, сохраняется. Вообще-то аналогичные законы, наказывающие за действия против государства, имеют место быть в конституциях многих стран мира. А вот это по моей теме. В Советском Союзе завершается подготовка указа о въезде и выезде. Еще привлек мое внимание тот факт, что скоро в СССР будут издавать новый журнал «Деловые связи» или «Бизнес-контакт», как он будет называться для зарубежных читателей. А их, надо полагать, будет немало, ибо издание предназначается для деловых и коммерческих кругов 120 стран и издаваться будет на русском, венгерском, польском, чешском, английском, немецком, испанском и французском языках. Основная заявленная цель журнала – перестройка внешнеэкономических связей. Тоже интересно. Зачитавшись, краем глаза замечаю, что Жека встает из-за стола и куда-то направляется. Наверное, в туалет. Иду за ним. А знаешь, чем наш студент от немецкого отличается? Пошутил я, когда Жека вышел из кабинки и стал мыть руки. «Ась, Жека раззявил на модного меня рот и, будучи парнем компанейским, спросил: и чем же? Немец после туалета руки моет, а русский просто не ссыт на них. Ха-ха, так я как раз немец наполовину», — заржал Ивкин. «Да ладно, а по морде не скажешь». Пытаюсь поддержать беседу я. «А почему ты еще не в Германии? Кстати, я работаю в комиссии по выезду за рубеж, и знаю, что сейчас очень много немцев уезжает. Я так-то в армии еще, дембель только весной 90-го будет. А родаки мои подумывают об этом, но пока только узнают, что и как. Слушай, а не расскажешь об этом?» Повелся на интересную для него тему парень. «Да без проблем, легко соглашаюсь я. Знакомлюсь с Эдиком, Ириной и Катей заново. Компания легко приняла меня, а я заливаюсь соловьем. В ФРГ в 85-м, например, из Советского Союза выехало всего 500 человек. Выездной всплеск наблюдался в 87-м, когда было принято новое положение о выездах. Тогда в ФРГ выехало 16 тысяч немцев. В прошлом году их уже было 47 тысяч, а в это, наверное, за сотню перевалит». «Да ладно», — ахнул Ивкин и налил мне водочки. «Нельзя мне, я спортсмен, боксер. Вот лучше компотика выпью», — отказался и продолжил рассказ. «Красный Крест ФРГ берет на себя помощь больным и нуждающимся в медицинской помощи, а правительство оказывает помощь в устройстве на работу, на курсы немецкого языка, помогает с жильем. Козырно, но у нас родня там, мамина родная сестра и их отец, мой дед. Они с бабкой разошлись давно, впрочем, это не интересно. Это как раз интересно. Наличие прямых родственников в ФРГ является обязательным для получения разрешения на жительство, поучительно сообщаю я. А могут ли выезжать в ФРГ из СССР смешанные семьи? Например, у меня батя русский, а маман немка. В выездных анкетах у нас отсутствует графа «национальность», поэтому для выезда семьи смешанного состава нет никаких препятствий, информирую я. А немцы, разумеется, примут. «А долго визу делать?» — спросила уже Катька. «У немцев максимальный срок – неделя. Но обычно виза выдается через 2-3 дня. У нас, конечно, дольше, до полугода по закону могут рассматривать заявку, но обычно управляемся за месяц. Суки, вот так родины и торгуют», – с чувством сказал мужик за соседним столиком, который, очевидно, все это время грел уши, прислушиваясь к нашему разговору. Глава 5. Прям такой ностальгии повеяло от этой фразы, что аж зубы заломило. Но я порадовался. Жека, парень простой, и сейчас ответит ему на хомят я вступлюсь, и дело в шляпе. Что сказал, болезный? Изумился мой будущий друг и встал во весь свой немалый рост. Да, Жека выше меня, но 190 сантиметров в нем нет, это точно, иначе давали бы ему дополнительную пайку в армии. Борзый, вместо дяди ответил, вернее, спросил его сосед. За соседним столиком их было четверо. Как водится, распивали водочку, но пришли позже нас и до кондиции еще не дошли. Так, слегка зашумело родимое по венам, но уже пришел кураж и, значит, можно и побузить. Тем более, когда ты прав, будут еще зеленые безусые пацаны учить 30-летних мужиков. Мы вас не трогаем, и вы к нам не лезьте, — вмешалась в мужской разговор Катя, одернув будущего мужа и не давая ему выйти из-за столика. Черт, Катька же реально не даст разгореться конфликту. Усохни, гнида. Поспешно обостряю я ситуацию и тоже встаю. Чё? Теперь уже вся четверка вскочила из-за стола, а к нам на всех парах несется толстенький администратор, или кто он тут, не знаю. Прекратите хулиганить. Я сейчас милицию вызову, — угрожает он. Тихо, мужики. Слышь, молодежь, идем на улицу, там побеседуем, — махнул рукой один из компаний недоброжелательно настроенных патриотов. Ты в отпуске, тебе нельзя, — шипит Катька, но усадить друга на место не может. Да пусти ты, Кать, я наехал, а то один будет махаться. Эдя, ты с нами? — спрашивает злой, но справедливый отпускник-срочник. Спускаемся все всемиром по лестнице вниз в газетный переулок, и Женька сразу получает по морде. Опытный и трусоватый, очевидно, Эдик спускался последним, а я первым, и помочь другу мы не можем. Но Женька и сам не промах. Бьет обидчика под дых, с трудом уворачиваясь от кулака оппонента. Такс, первая кровь пролилась, теперь ваше слово, товарищ Маузер. Около меня два нетрезвых мужика, и силу я дозирую. Всего два удара по корпусам наших обидчиков, и конфликт почти разрешен. А тут еще Эдуард налетел сзади на одного из двух оставшихся недоброжелателей Ивкина и повис на его шее. Да, не боец он, но и не трус, как я сначала подумал. А ну, прекратите, милиция, я, истерично завопила какая-то бабуля рядом, но, на наше счастье, ментов поблизости не оказалось. Легко укладываю мордой в снег последнего стоящего на ногах мужика, который затеял борьбу с Женькой. Что, добавить, еле скрывая восторг, спрашивает Эдуард. Да хватит им, нашли кого козлить, алкашня. Выпустив пар, Ивкин становится благодушным, а уже через 15 минут, сдвинув столики, мы бухаем вместе с этими побитыми дядями. А чё, все по-нашему, по-русски. Подрались, замирились. Наши девушки, конечно, мордочки свои покривили, но поскольку формальных прав командовать своими мужчинами у них еще нет, то смирились. А сколько денег разрешают вывозить? Пытает меня уже не мой новый старый друг, а этот самый дядя, что недавно возмущался продажей родины. 90 рублей, припомнил я, не густо. А что так мало, возмутился еще один пострадавший. Обдирают же. И еще, каждая выезжающая из СССР семья имеет право вывести с собой предметы, необходимые для обустройства на новом месте, холодильник там, или телевизор, мебель, даже легковую машину. Но заметьте, везут-то все новые, самое дефицитное, то, чего днем с огнем не сыщешь в наших магазинах, напомнил я, все равно мало, а если на сберкнижке 1000 лежит или 10, спорит дядя. Ну, нет валюты лишней у нас в стране, что делать-то, заступается за СССР Эдик, а я слышал, что можно рубли там поменять. У меня друг так в Берлине 100 рублей сменял на 96 восточных марок, прямо в обменнике на вокзале. Рубли, конечно, вывозить нельзя, но обычно не обыскивают, добавил еще один из компании. Тоже мне сумма, 96 марок, хмыкнула Катя. Пиво с сосисками там меньше 1,5 марок в кафе стоит, быстро ответил критикуемый. А если не понравилось в Германии, то как вернуться можно? Там нет выездных виз, как у нас, езжай куда хочешь, усмехнулся я, допивая компот. Сидели и общались мы до самого вечера, а потом на такси поехали к Женьке на квартиру, где из его родичей была только престарелая бабка. Катька общажная, к ней нельзя, там коменда, вахтер и соседка зануда. Друг, обнимает меня на прощание уже изрядно захмелевший Ивкин. Обменялись контактами. Я оставил визитку, но про свои успехи в боксе умолчал, Женька из спорта только футбол, помню, уважал. Сегодняшним днем я доволен, к переводчикам поеду завтра, а сейчас спать. На своем 15-м опять столкнулся с норвежской красоткой. На мое приветствие девушка мило улыбнулась. Наверное, я ей понравился. Хотя на Западе все всегда лыбится, возможно, и фальшивыми улыбками. Утром после завтрака еду по делам. Машины нет, так что я передвигаюсь по Москве на метро или на такси, которые сейчас не так просто поймать. Первым делом, конечно, еду в профилакторий к бабуле. Тьфу, это санаторий. Я уж и забыл, в чем разница. Находится санаторий Воронова довольно далеко от Москвы, почти в Подольске, поэтому добирался на перекладных больше часа и еще полчаса ждал, пока бабушка с завтрака вернется. Ой, Толя, ты как здесь очутился? Обрадовалась она мне. Да по делам, баб, как тебе тут живется? Обнимаю старушку я. Ой, 3 дня еще, и домой. Измаялась душа по пятнушке нашей. Вера хоть и научилась уже немного доить ее, но молоко продавать отказывается, а творог и делать-то не умеет. Звонила им на дысь, раздают соседям за так-то, что надоит. Да шут с ними. Я приеду, тебя в аэропорт проводить, улыбаюсь я волнением бабули. Не трать время, Саша машину пришлет и водителя. Саша, это очевидно, Александр Владимирович Власов. Ну, раз сам Власов пообещал, а я вот подарки привез, домой заберешь, достаю разные мелочи из сумки и радуюсь, что киргизский ктшник позаботился о сувенирах вместо меня. Отцу, что ли? Нахмурилась бабуля, заметив коньяк. Он такое не пьет, да и не надо ему, только жить стал как человек. Тогда главврачу отдай, или своему лечащему врачу, советую я. И ей не надо, не пьет она совсем, сама говорила. И бабушка решительно вытаскивает из сумки бутылку. Пообщаться подольше не получилось. У бабушки в 10 утра процедуры оздоровительные начинаются. И вообще, по всему видно, что старушка наконец-то занялась своим здоровьем. Может, общая атмосфера этой лечебницы тому поспособствовала, ведь сюда люди едут, чтобы поправить оное, вот и бабуля старается идти в ногу со всеми. И выглядеть она стала, на мой взгляд, заметно лучше, энергичнее, что уже отлично. Про чемпионат бабуле рассказывать не стал, смысла нет, как и про Норвегию. Потом расскажу, чтобы не переживала за меня раньше времени. С одинокой бутылкой спиртного обратно до станции Москва, Курская возвращаюсь на электричке. В вагоне тепло, меня разморило, сумка выскользнула из разжатых рук, и бутылка весело покатилась прямо под ноги парочки милиционеров, которые, как видно, в этот момент патрулировали вагоны. А, это они контролеров сопровождают. За ментами следуют две женщины, одетые в форму железнодорожников, и билетики у пассажиров проверяют. Это нам, ну, спасибо, пацан. Заржали молодые сержанты. Сами себе купите. Ловко вырвал я бутылку у одного из них, на что те аж рты открыли в удивлении. Но в этот момент случилось неожиданное. Мой сосед, плюгавый мужичок неопределенного возраста, вытащив из кармана нож, рванул, как истинный спринтер, от милиции и контролеров. Но бежать ему предстояло мимо меня ловкого, сидевшего с краю скамьи, поэтому вовремя подставленная подножка помогла беглецу растянуться на полу. Вскочив, как Ванька встанька, тот попытался тыкнуть в меня ножичком, пользуясь тем, что сержанты, завидев холодняк, прыть свою несколько поумерили, а один зашарил на поясе, очевидно, в поисках табельного. От тычка я ушел отклонением головы в сторону. Для боксера это не трудно, вот если бы по корпусу меня били, то, да, тут реальная опасность. Но я сидел, и мужик попытался ударить меня в голову, ну или шею, своими планами тот не поделился. Полукрюк в челюсть уже не из сидячего положения, а из полувставшего, и бандит летит в проход между лавками под истеричный визг ошарашенных пассажирок. Оба сержанта от такой увертюры опешили и рванули к преступнику, но помешали своими толстыми штуловищами друг другу в узком проходе, а беглец, тем временем потеряв нож, рванул с низкого старта дальше по вагонам. Куда он убежит-то? Остановка будет еще не скоро. Сижу, офигеваю от событий. Сна уже нет, конечно. Минут через пять поезд прибывает на очередную станцию, и в окно вагона я наблюдаю, как задержанный сосед с заломленной назад рукой конвоируется одним из сержантов. А где второй потерялся? Теряюсь в догадках я. Сержант Мишин. Слышу голос за спиной. Да, а второй вернулся за мной. Чуял ведь, что от коньяка менты не откажутся, и сейчас один из них будет бутылку выкруживать, подумал я и попал пальцем в небо. Разрешите поблагодарить вас за помощь. Можете представиться, чтобы мы могли направить благодарственное письмо к вам на работу или по месту учебы. Удивил меня розовощекий с легкого морозца служивый. Да я ничего не сделал, удивился я. Себя попытался защитить. И еще я вас попрошу в отделении пройти со мной, дать показания. И если можно, побыстрее, мы электричку задерживаем, настаивает страж порядка. Приходится выйти, ведь по сути он прав. Нож — это не шутка. Где это? Кстати, мы вышли. А, текстильщики. Пешком идти не пришлось. Не знаю как, через рацию или с помощью машиниста, но для нас с ментами и задержанного вызвали бобик. Сижу со своей сумкой, в которой прячу коньяк, в дежурке, жду, когда вызовут для допроса. Одновременно пялюсь на очень красивую потерпевшую, которая тоже ждет очереди к следователю. У нее украли шубу и шапку в кафе каком-то. Женщина лет так до 30, пожалуй. Умелый макияж, узкая юбка до колен, модная, обтягивающая грудь водолазка, так называемая в СССР лапша. И, как я уже упоминал, без шапки, так что слегка растрепавшиеся каштановые волосы волной рассыпались по плечам дивы. В таком наряде зимой ходить, значит, подружиться с менингитом или воспалением легких. Мимолетно оценив меня взмахом пушистых ресниц, красотка, очевидно, поставила неуты, больше в мою сторону не смотрела. Обидно, ведь я модно одет, спортивный и привлекательный, как мне кажется. Вдруг рядом на стул бухается грузный майор, который, бросив на меня удивленный взгляд, принимается обсуждать свои личные дела с дежурным капитаном. «Коля, ты задрал. Меня из-за тебя теща уже поедом ест. Обещал же помочь. Тащ, майор. Ну, приболела сестра у меня, ангина, лежит в больнице. Некому перевести твой текст». Виновато отбрехивается тот. «Черт, и где мне искать переводчика?» Снимает модную шапку-ушанку майор и чешет затылок. «С какого языка надо?» «Решаю помочь я. Да с английского на немецкий. А ты что, парень, на переводчика учишься?» «Коль, кто это?» Оживился майор, вопросительно уставившись на дежурного. «Это Анатолий Штыба, наш герой. Он сегодня помог задержать вооруженного холодным оружием преступника, находящегося в розыске. Языки знаю. Я в Красноярском крайкоме работаю руководителем комиссии по выезду за рубеж, Хвастаюсь я, незаметно поглядывая в сторону красотки, отвергнувшей самого товарища Сарахах, такого парня. Искоса так поглядываю, низко голову наклоня. Глава 6. Но мадам, а может, мадемуазель, опечаленная пропажей своих вещей, никак не отреагировала на мои попытки произвести на нее впечатление. А я еще и плечи расправил, пытаясь показать фигуру, но понял, что это все без толку. На вот, посмотри, бесцеремонный мент сунул мне в руки инструкцию от стиральной машинки Siemens. Мастера вызывал, тот сказал, что такое не ремонтирует. Тут много чего написано, а что надо-то? Листаю брошюру я, размышляя, откуда такая стиралка могла взяться у ментовского начальника. Взятка. В самой книжке имеются указания по использованию техники на нескольких языках, но, разумеется, русского среди них нет. Там на экране что горит? Прочитав раздел с ошибками, спрашиваю я, ошибку выдает Е-23, вздыхает майор. Патрубок слетел, быстро нашел причину я, там где вода подключается. Да это мы и сами поняли, исправили уже. Мент поверил в меня и пришлось, раз уж вызвался, помогать дальше. Майор звонил несколько раз домой сыну, ругаясь с ним и подсказывая, где какой инструмент лежит. Затем они вдвоем проверяли разные версии и, наконец, обнаружили, не без моей заочной помощи, конечно, ослабление амортизационной пружины, после подтягивания которой машинка включилась в работу. Тем временем красотка, допрошенная и оставившая заяву, уже ушла. Два раза прибегал следок, который ждал моих показаний, но под грозным взглядом майора исчезал так бесшумно, как не всякий ниндзя способен был это сделать. Проси, что хочешь. Радости начальника местного отделения не было предела. Мне бы домой, вернее, в гостиницу вернуться. Может, показания дам да пойду? Устало спрашиваю я. Что взять с майора? Не придумал, разве что телефон этой красивой потерпевшей. Или адрес. Ведь кольца на пальце девушки я не приметил. Блин, Штыба, у тебя все мысли об одном. Давай говори, куда тебя подбросить? Предлагает местный босс. Потеряв кучу времени в отделе, еду в милицейской машине в гостиницу и традиционно сталкиваюсь около своего номера с норвежской моделью и ее другом. Опять здороваемся. На этот раз дядя не так агрессивен, и даже кивает на мое приветствие. С этими криминальными событиями опять никуда не успел. Зимой темнеет рано, но я решил прогуляться перед ужином. Вечерняя Москва – это не безлюдный город, такое впечатление, что сейчас здесь народу больше, чем днем. Хотя постепенно, по мере моего удаления от гостиницы вглубь жилых кварталов, улицы пустеют. Навстречу теперь попадаются лишь редкие прохожие. Вот прогуливается степенная пара седых старичков, похожих друг на друга лицом, вот тройка хихикающих школьниц, оглядев мою заметную фигуру, защебетала о чем-то своем, девичьи глупом, а вон идет долговязый негр, кутаясь в куцей пальтишко. Тоже мне, Маугли. Мистер, а как мне пройти в гостиницу «Космос»? Обращается он к постовому на перекрестке. Заблудился бедолага, хоть здание «Космоса» отсюда и видно, но надо знать, куда смотреть. Эй, друг, я покажу дорогу. Радушно предлагаю помощь я, так как постовой вопроса, заданного на английском, точно не понял. Под бдительно настороженным взглядом представителя власти увлекаю негра дальше по улице, показывая, в каком направлении двигаться. А уже далековато я ушел, вокруг хрущевки и девятиэтажные панельки, нет и намека на недавнее уличное оживление. «Спасибо», тщательно выговаривая слога, произносит обрадованный негр и сует мне в руки какую-то бумажку. Машинально разглядываю ее при свете фонарей. $2, вот чертила. А если бы мент увидел, валютные операции по-прежнему под строгим запретом, и сесть за это можно легко. Но не бежать же за иностранцем, скомкав бумажку, выкидываю ее в мусорку, но немного промахиваюсь, и комок бумаги падает на асфальт. «Молодой человек, поднимите, что бросили», слышу я замечание от дяди с таким суровым и мужественным лицом, какое рисуют в книжках у представителей спецслужб. «Провокация, негра пасли», пришла в голову очевидная мысль, и я ловким движением ботинка отшвыриваю бумажку в дренажную решетку. «Хрен докажешь, на-ка выкуси». «Эх, молодежь», разочарованно вздохнул прохожий и, развернувшись, отправился по своим делам. «И чего я себе тут навыдумывал? От этой мысли становится стыдно за свои глупые домыслы. А пойду-ка я где-нибудь посижу». Но рядом, кроме молочного магазина, нет ничего, зато вдоль тротуара медленно катится такси, только что высадившие пассажирку. «Шеф, стой!» Торможу я бежевую «Волгу». В парк, коротко сообщает водила. Руб до космоса, предлагаю я, Трёха. Наглеет тот.